Глава 10. После романтичного танца на набережной, уже в сумерках, пара отправилась гулять вдоль моря. Александр поделился подробностями инцидента с Виолеттой. Мария, переварив все услышанное о бывшей супруге, успокоилась и подумала. Похоже, все мои тревоги, волнения и слезы оказались напрасны. И главное, Алекс вовсе не мерзавец, как успела его обозвать Марго. Сначала влюбленные бродили вдоль центральных пляжей. Но чем дальше они шли и чем позже становилось, тем безлюднее делалось вокруг. Постепенно берег моря совершенно опустел. Галечные пляжи в призрачном лунном свете казались таинственными и загадочными. Теперь этим возлюбленными проявлениями их чувств больше не мешала ни одна пара любопытных глаз. «Эх, сейчас бы искупаться!» — воскликнул Саша, подходя к кромке воды. — Я бы тоже с удовольствием поплавала, — согласилась Маша. — Вечером море такое теплое. После жаркого дня оно как парное молоко, но у меня нет с собой купальника. — Ну, про твои купальники, благополучно оставленные дома, я уже наслышан, — рассмеялся Александр. История с забытыми бюстгальтерами его по-прежнему невероятно забавляла. — Так что это не страшно, вокруг ни души. И такая темнотища, что можно смело становиться нудистами. Он приблизился и повернул Марию лицом к себе и, потянувшись рукой к бретелькам сарафана, игриво произнес. — Какая же ты красивая! Тебе помочь раздеться? — Я сама! — улыбнулась та. — Ну, тогда я пошел! Догоняй! — крикнул Алекс. И быстро направился к морю, на ходу снимая шорты. Еще через пару мгновений на нем уже совершенно ничего не осталось из одежды. Александр, зайдя по колено в воду, замер. Маша невольно залюбовалась этим застывшим мужественным силуэтом, освещенным луной. Идеальные спина, ноги, ягодицы. Темная фигура ее любовника стояла, обращенная к морю на фоне луны. «Такой прекрасный Аполлон! Неужели он сейчас весь мой? Мой! О, боги!» Зажмурилась влюбленная, сама не веря себе и своему счастью. Саша зашел в воду и нырнул. Мария, лишь пару секунд поколебавшись, отбросила все сомнения прочь и быстро скинула с себя сарафан. Полностью обнаженная, словно древнегреческая наяда, кинулась в теплое объятие моря и поплыла, пытаясь догнать возлюбленного. Тот большим и сильным дельфином держал курс прямо в открытое море. — Ну, держись, моя русалка, сейчас я тебя поймаю в свои сети! Неожиданно развернувшись, весело закричал Алекс и резко рванул назад к своей спутнице. — Не догонишь! — засмеялась она и резво устремилась прочь. Погоня продолжалась недолго. Преследователю не составило никакого труда догнать убегавшую русалку. Он настиг ее и тут же накрыл ее стройное тело своей мощной фигурой. «О, мой дельфин!» — воскликнула Маша, испытав бешеный восторг от мокрых соленых объятий своего любовника. «Ах ты, проказница! Хотела от меня сбежать? Такой номер со мной не пройдет!» — прошептал тот, заключая в свои объятия беглянку. «И что же ты со мной сделаешь?» — хитро улыбнувшись, спросила она. «Я тебя страшно покараю!» — нарочито грозно прогрохотал Александр. «Ой, нет, только не это! Мой господин, пощадите меня, пожалуйста!» «Ни за что! Пощады не жди!» «Какая же кара ждет меня!» — прошептала Мария. В плену этих сладких объятий ее уже терзала любовная истома и не терпелось вновь погрузиться в океан тех неземных наслаждений, что однажды ей уже подарил ее пылкий возлюбленный. «А вот сейчас увидишь и узнаешь, непокорная!» — громко воскликнул Алекс, и в этот миг его охватила настоящая звериная страсть. Больше любовник уже не мог сдерживаться, и его пойманная русалка со всей покорностью отдалась на растерзание своего грозного захватчика. Сегодня ему было позволено делать со своей пленницей все, что только его душе заблагорассудится, а ему захотелось очень многое. Но русалка приняла все это на ура. И в призрачном свете луны началось полное безумство. Такого Мария от себя не ожидала, чтобы она прямо на пляже, пусть и пустынном и ночном, но предалась любовным утехам, такого раньше даже представить себе было невозможно. А теперь влюбленную совершенно не волновало, что вдруг кто-то, какой-нибудь случайный прохожий, застанет тут ее совершенно голую в страстных мужских объятиях. Но в тот миг вдруг стало все равно. Нет, не потеряла стыд эта девушка. Просто сейчас в ней так сильно все клокотало, кипело и бурлило. Настолько в ней воспылало сильное чувство к этому мужчине, настолько накрыла своей волной первобытная страсть, что она уже ничего не видела и не слышала вокруг. Такое с ней случилось впервые в жизни. Никакие отношения с Романом даже в сравнении не шли с тем, что Мария испытывала теперь, с новым возлюбленным, даже и не подозревала, что такие африканские страсти вообще бывают. Свидетельницей всех безумств этого скороспелого курортного романа была лишь луна. Огромная и яркая, она нависла над морем большой белой тарелкой и с удивлением взирала за этой сладкой парочкой и их умопомрачительными выкрутасами. «Мари, дорогая моя, как ты там?» — позвонила утром подруга и, услышав заспанный голос, сильно удивилась. «Похоже, все гораздо лучше, чем я предполагала. Я-то боялась, что ты приняла происшедшее слишком близко к сердцу, а ты там спишь без задних ног. Молодчина!» «Просто я всю ночь не спала», — зевая, призналась та. «Бессонница замучила? Надо было ромашкового чая выпить». «Нет, просто мы всю ночь гуляли и вернулись в санаторий только под утро». «Мы? Кто это мы?» — сразу насторожилась Маргарита и принялась быстро соображать. Какого-то нового ухажера подруга вряд ли могла так быстро подцепить. «Значит, снова этот мерзавец ей мозги запудрил». «Мы с Алексом», — подтвердила Маша эту догадку. «Так я и знала», — возмутилась Марго. «Как же ты могла простить этого типа? Да еще так быстро. На тебя это совсем не похоже». «А нечего прощать. Просто ты еще не в курсе. Алекс ни в чем и не провинился. Это я все неправильно поняла. Он действительно разведен. И его бывшая жена приехала из-за детей. Ну и заодно поскандалила. Это оказывается в ее репертуаре. И ты поверила в эти сказки? Но ты же не настолько наивная». «Поверила. Более того, я поняла, насколько сильно он мне нравится». «Ну и навешал же этот тип тебе лапши на уши. Потом ты поймешь». От возмущения Марго не находила слов. Но когда до подруги дошло, что это не шутка, возникло ощущение, что ее голос как-то странно изменился. «Что с тобой?» «Да так, ничего», — отмахнулась та. И Мария решила, что просто она недовольна услышанным. «Значит, в санатории вы не были. И где же вы бродили до утра?» — удивилась Марго. «Мы были на берегу моря. Всю ночь?» «Да, и это было так прекрасно!» — воскликнула Маша так искренне, с таким чувством, что подруге сразу стало все понятно. «Ясно, любовь-морковь напала прямо на улице. Ну ты даешь! Но это так не похоже на тебя!» Маргарита даже не знала, что сказать. Она явно пребывала в плохом настроении, поэтому посвящать ее во все подробности Мария не стала. Больше всего на свете ей сейчас хотелось кофе. Но желание тут пропало, когда она изучила свой смартфон. Там снова обнаружились пропущенные звонки от Романа. При одном лишь взгляде на них внутри все похолодело. Даже руки затряслись. «Что? Ну что еще ему от меня надо?» — нервно прошептала Маша. Затем она увидела смски. «Ты снова не отвечаешь. Ты не права. Поверь. Я найду способ тебе это объяснить. Скоро ты все осознаешь. Ты об этом еще пожалеешь», — гласили эти послания. И они сразу вынудили представить, как Роман все это произносит вслух. «Он на самом деле мне угрожает?» — испугалась Мария. Она замерла, задумавшись. Смотрела вдаль, но море уже не видела. Оно уже не радовало. Снова стало страшно. Поэтому, когда раздался стук в дверь, Маша невольно вздрогнула. Она пошла к двери, но, находясь под впечатлением от бывшего, не сразу решилась открыть. Это оказался Александр. Он сиял улыбкой от уха до уха и в руках держал поднос с кофе, распространявшим невероятный аромат. «Ты исполнил мою мечту!» — обрадовалась Маша. «Я только что сейчас подумала, что душу бы отдала за чашечку кофе». «Душу не надо, но кое-что другое я возьму с превеликим удовольствием, в десятикратном размере. Так что готовься!» — хитро подмигнул Саша. Он поставил поднос на стол, а сам тут же быстро притянул к себе возлюбленную и заключил ее в крепкие объятия. Последовал долгий поцелуй, глубокий и страстный. Близость этого невероятного мужчины тут же выветрила из головы страх, вызванный посланиями бывшего. «Не заманивай меня в свои коварные сети, колдунья! Иначе мне из них уже не выбраться!» — запросил пощады Алекс, когда нашел в себе силы прерваться. «Прошу к столу! Кофе стынет!» Пара расположилась на балконе и провела несколько чудесных минут с кофе и потрясающим видом на море. Сегодня оно было синее-синее, и по нему бежали белые пенные барашки. «Какое очаровательное крымское утро! Это просто чудесно! Ты возродил меня к жизни! Ты волшебник!» — воскликнула Маша и нежно поцеловала возлюбленного. «Я еще и не на такое способен!» Тот интригующе понизил голос, и в его глазах снова запрыгали бесенята. «Я догадываюсь!» — покосилась на него Мария, чувствуя, что сейчас покраснеет, но в то же время сама вот-вот не сдержится и кинется на своего любовника. «Нет, коварная, даже не начинай распалять мое воображение, а то мы так тут и останемся на весь день и...» «И что?» «И сломаем кровать! Боюсь, она, бедная, просто не выдержит нашей страсти!» — расхохотался Александр, и в его глазах снова вспыхнули бесенята. «Так и разрушим все наши планы». «А какие у нас планы?» «Я ведь обещал тебе побывать на высоте. Так вот, прямо сейчас туда и отправимся».